связаны и лечебные дозы. Раз в порошках, пилюлях и отварах нет ядов, то врач, естественно, не боится прописать больному большую дозу лекарства. В то время как научная медицина держится, как правило, малых доз, назначая от 0,001 до 2 грамма, на Востоке суточная доза лекарства нередко превышает 10 граммов. Один из рецептов был составлен так, что больному предлагалось съесть за курс в общей сложности 14 килограммов 845 граммов лекарства. Готовят лечебные препараты в восточных странах тоже не так, как у нас. Для извлечения действующих начал там почти никогда не применяют органические растворители, такие, например, как спирт, а предпочитают чистую воду. 79% восточных лекарств готовится в виде отваров, 17% представляют собой пилюли и порошки. И только 4% выпускаются в виде спиртовой настойки. Для сравнения, машина просмотрела 200 растительных рецептов, выписываемых в СССР. Большая половина их представляла собой спиртовые настойки и экстракты. Не могла не удивить фармакологов и другая особенность восточной медицины. В Китае, Корее и Вьетнаме 59% лекарственных растений предназначены для общего действия на организм больного. Это стимуляторы, тонизирующие и тому подобное. 40% относятся к симптоматическим средствам. Это отхаркивающие, патагоны, жаропонижающие и так далее. И лишь ничтожное число препаратов является местнодействующими. В научной медицине все не так. Половина растительных препаратов, которые выписывают советские врачи, представляет собой препараты симптоматические. 20% лекарства предназначены для местного действия. Что же касается тонизирующих, то пока они занимают в научной терапии долю более чем скромную. Вывод. Он налицо. По своей структуре и основным принципам восточная медицина – полная противоположность медицины научной. Итак, перед фармакологами возник утонченный, рассчитанный до сотых и тысячных, антимир научной медицины. Имело ли смысл продолжать исследования? В наш век, век космоса, расщепленного атома и разгаданного кода наследственности, антинаука стала синонимом шарлатанства. Стоит ли тратить силы и время на познание того, что по общему убеждению – стоит за пределами науки. Профессор Брехман не поддался гипнозу общего мнения. Он считает, что в своем поиске исследователь обязан руководствоваться только мнением личным. Да, Медицина Востока и Запада во многих отношениях противоположны. Но ведь он собственными глазами видел, как во Вьетнаме лекарства народной аптеки помогали людям. Он видел, что различие принципов не мешало медикам ДРВ дружно работать, исцеляя больных теми лекарствами, которые в каждом данном случае давали наилучший лечебный эффект. Своими руками Брехман исследовал корень женьшень и убедился, насколько активно и действенно это лекарство. Наконец, сам основоположник современной научной медицины Клод Бернар советовал: «Мудрый врач должен применять средства, в пользе которых его убедил эмпиризм. Но это при условии, что он не пренебрежет ничем, чтобы выйти из этого эмпиризма». И ученый из Владивостока сел за статью о машинном исследовании восточных рецептов. Он закончил ее весьма решительно. «И тем не менее я убежден, лекарственная терапия восточной медицины, эффективная при ряде заболеваний, содержит много ценных лекарственных средств. Мы обязаны тщательно изучать их на уровне современных знаний». На уровне современных знаний это значит, что народные лекарства будут допрошены со всей строгостью научных методов XX века. Очередная таблица, выданная ЭВМ, содержала список из трех десятков первых растений восточной медицины. Как удалось сыскать эту тридцатку, притаившуюся среди 233 других лекарственных растений? И что значит первые, лучшие? Профессору Брехману действительно хотелось передать в руки врачей лучшие, наиболее ценные препараты Кореи, Китая и Вьетнама. Со времен Клода Бернара, чтобы установить ценность лекарства, ставят проверочные опыты. Сначала на животных, потом на людях. Но испытать 200+ лекарственных растений – это опять годы труда и большие затраты. Получив свое распоряжение ЭВМ, Брехман задумал резко сократить время на поиски лучших. Людмила Зарва подтвердила: машина может быстро отсеять все малоценное и выделить те растения, которые пользовались на Востоке наибольшим почетом. Для этого надо только одно – дать ей, машине, четкий критерий, признак, по которому электронный мозг станет сравнивать между собой всех зеленых претендентов и отберет, в конце концов, достойнейших. Легко сказать: «Дай критерий», а откуда его взять? Ведь действие восточных лекарств на организм экспериментально не проверено. В какой-то момент Брехману показалось, что сыскать критерии для математического анализа лекарств на качество вообще невозможно. Нельзя же неизвестное определять через неизвестное. И все-таки, поразмыслив, он нашел решение задачи. Критерий лежал в самих рецептах. Как составлялись эти рецепты? Медик древности опытов на животных не ставил. Он судил о лекарствах по их действию на больного. Помогло – отлично. Не помогло – раз и два – долой из рецепта. Так постепенно выявлялось, что одни сочетания лекарственных трав благодетельны, действия других незначительно или даже вредно. Излюбленными становились травы, наиболее активные в лечебном отношении. Они чаще применялись, чаще встречались в рецептах. При известном допущении можно считать, что наиболее ценные те лекарственные растения, которые чаще прописывались. Машина получила задание подсчитать, сколько раз каждая трава повторяется в разных рецептах, как часто она сочетается с другими при разных видах лечебного действия и, наконец, как часто встречается в рецептах, предназначенных для лечения разных болезней. Получилось три индекса. Индекс встречаемости в рецептах, индекс встречаемости по видам действия и индекс встречаемости по заболеваемости. По-русски это звучит не очень-то красиво. Встречаемость, заболеваемость. Но по существу это и было то самое, что Людмила Зарва называла критерием. Машина добросовестно высчитала величину трех индексов для каждого из 233 растений. Потом Зарва приказала ей сложить все три индекса. Получился некий суммарный, кумулятивный индекс, различный для каждого лекарства. Вот тут-то и выявились вдруг любимцы восточной медицины. Кумулятивный индекс любимцев был громадным – 200, 300 и даже 400, в то время как у большинства трав он не превышал 33. После того, как испещренный цифрами бумажный рулон дошел до конца и машина отбила 7 семерок, конец, после того, как математические символы были переведены на русский язык и латынь, перед фармакологами предстала эта удивительная таблица. 31-х выстроились колонкой сверху вниз в соответствии со своими постепенно снижающимися кумулятивными индексами. Выглядело это так. Вид – кумулятивный индекс. 1. Солодка уральская – 415. 2. Римания китайская – 301. 3. Дудник – 238. 4. Женьшень – 215. 5. Шлемник байкальский – 186. 6. Имбирь лекарственный – 173. 7. Атрактилис яйцевидный – 170. 8. Унаби, Ююба, 163. 9. Пион белоцветковый, 134. 10. Солодка гладкая, 109. 11. Пион полукустарниковый, 93. 12. Диаскорея батат, 73. 13. Офиопагон японский, 67. 14. Астрагал, 65. 15. Гордения жасминовидная, 60. 16. Володушка козелицелистная, 59. 17. Аконит Фишера, 57. 18. Эйкомия вязолистная, 53. 19. Лимонник китайский, 53. 20. Коптис китайский, 53. 21. Дереза китайская, 47. 22. Абрикос обыкновенный, 45. 23. Ревень глоневидный, 45. 24. Амомус дурмановидный, 41. 25. Пинелла клубненосная, 38. 26. Соломоцвет двузубый, 38. 27. Шелковица белая, 36. 28. Сассюрея лопуховидная, 33. 29. Истот тонколистный, 33. 30. Подорожник большой, 33. Таковы первые лекарственные растения Восточной Азии. Об этом свидетельствуют старинные рецепты и новейшая электронно-вычислительная аппаратура. Но есть и другие доказательства подлинной ценности тридцатки. Взглянув на список, Брехман увидел, что не меньше половины его составляют лекарства, уже известные в русской народной и научной медицине. В разное время в лечебный арсенал вошли ревень слабительная, истот тонколистный от кашля, володушка, оказывает сокогонное действие на желудок и поджелудочную железу. Эйкомия снижает кровяное давление. Корни пиона успокаивающие. Подорожник кровоостанавливающее, отхаркивающее. Примечательно и то, что 85% растений из списка входят в рацион корейцев, китайцев, жителей Вьетнама и Тибета. Бесполезные, а тем более ядовитые плоды и корни не могли бы служить пищей целым народам. Главный же смысл своего списка профессор Брехман видит в том, что среди сотен и тысяч растений Востока список этот как бы высвечивает три десятка наиболее интересных и важных растений. Флора СССР насчитывает 17 510 растительных видов. Флора Дальнего Востока – около 2000 видов. В океане претендентов на звание лекарства – тридцатка Брехмана, спасательный круг —